«Вперед!» — приказал Смолвуд. «Надо же преодолеть этот проклятый холм! Так лучше сейчас!» Путь вышел короче, чем казалось поначалу. Через 20 минут они достигли вершины, где их ждала продолжительная бойня. Мало-помалу сюда с разных сторон стянулся весь батальон. Третья рота собралась и построилась, затем их распустили на обед. Обед был давно съеден, и они просто лежали на спине и курили. По пути в лагерь командир части сказал: «Не так уж плохо для первого раза». «Не так уж плохо, полковник», — отозвался майор Буш. «Несколько медленно на подъем». «Да, несколько неповоротливый. Смолвуд оказался не на высоте. Он был очень туг на подъем. Но мне все же кажется, мы кое-чему научились. Люди были заинтересованы, это было сразу заметно». Батальон добрался до лагеря уже затемно. Они парадным маршем прошли мимо караулки, разделились на роты и стали на ротном плацу. «Винтовки протереть до ужина», — приказал капитан Мейфилд. «Взводным сержантам собрать стреляные гильзы. Осмотр ног повзводно». Получив минуту, Алластер прошмыгнул к телефонной будке и успел позвонить Соне до того, как капитан Мейфилд вынырнул из-за угла барака с электрическим фонариком, чтобы осматривать ноги. Алластер надел чистые носки, сунул под соломенный тесак форменные ботинки, переобулся в штатские туфли и был готов. Соня уже ждала его в машине перед караулкой. «Милый, от тебя сильно пахнет потом», — сказала она. «Что ты делал?» «Ставил дымовую завесу», — гордо отвечал Алластер. «Все наступление задерживалось, пока я не поставил дымовую завесу». «Какой ты молодец, милый. У меня на обед бифштекс из консервов и пудинг с почками». После обеда Алластер расположился в кресле. «Не давай мне заснуть», — сказал он. «Полночи я должен вернуться в часть. Я разбужу тебя. Хотелось бы мне знать, насколько этот бой похож на настоящий», — успел он сказать, засыпая. Заморская операция, к которой готовился Питер Пастмастер, не состоялась. Питер вновь надел свою прежнюю форму и вернулся к прежнему образу жизни. Его полк был расквартирован в бараках в Лондоне. Мать, как и прежде, жила в Рице, а большинство друзей, как и прежде, можно было встретить за стойкой бара «Брэдс Клуба». Теперь, когда у него была уйма свободного времени, а перспектива настоящего дела, хотя и отодвинулась на неопределенный срок, все же определяла его планы на будущее, теперь Питера начали мучить угрызения династической совести. Ему 33. Он любую минуту может убраться на тот свет. «Мама», — сказал он, — «тебе не кажется, что я должен жениться?» «На ком? На ком угодно? Не понимаю, как можно сказать? Должен жениться на ком угодно. Не сбивай меня, дорогая, а вдруг меня убьют? Вот я о чем». «Невелико счастье для бедной девушки, я так полагаю», — ответила Марго. «Мне хочется сына». «А, ну тогда женись, милый. У тебя есть кто-нибудь на примете?» «Нет, как будто». «И у меня тоже. Надо подумать. По-моему, вторая дочь, Эмми Грантчестер, очень хорошенькая. Попытай ее. Конечно, есть и другие, я разузнаю». Так Питер, которому все это было в новинку, начал выходить с молоденькими и очень достойными девицами. Поначалу он чувствовал себя неловко, но вскоре вполне освоился со своим новым положением. Все было просто, как апельсин, и очень скоро набралось десяток матерей, достаточно старомодных, чтобы радоваться перспективе обрести в своем зяте викторианские преимущества старого дворянского титула, новое состояние и красивые ноги, синих брюках со стрипками. «Питер», — сказала ему как-то Марго, — «ты когда-нибудь отрываешься от новых подруг, чтобы повидаться со старыми? Что с Анджелой? Я ее что-то совсем не вижу. По-моему, она вернулась в Англию. Она сейчас не с Безером?» «Нет, не с Безером. А она по-прежнему жила на самом верху каменной коробки?» на Гровнер-сквер. Внизу, под ней слой за слоем, богатые мужчины и женщины приходили и уходили по своим делам.